Можно ли сознательно воспитывать чувство любви к учителю? Можно. Можно растить это чувство и заботливо ухаживать за ним, как садовник за любимым цветком, и оно будет расти в своей силе. И по мере своего роста становится все более и более действенным. Любовь – это сила. Устремление многих недостаточно сильно, чтобы преодолевать сопротивление окружающих условий и успешно бороться с собой. Любовь может дать эту силу. И то, чего не удается достичь иными путями, достижимо любовью. Это чувство взаимно, ибо любовь учителя к ученику превышает обычные меры. Невозможно представить себе всю тяготу обременения, которую берет на свои плечи учитель, беря на себя водительство учеником. Думает, что так легко и так просто вести, взяв на себя всю тяжесть неорганизованного мышления ученика. По нити связи учителю передаются вибрации сознания ведомого и все омрачения его, и все переживания. А так как они еще очень далеки от уровня сознания учителя и близки земле, то воздействие их тяжко. Учитель знает все происходящее с учеником и имеющее влияние на его сознание. Опытный ученик прилагает много усилий к тому, чтобы ничем не отемнять учителя и стараться порадовать его своими достижениями. Но если этого нет, и если изживаемые вспышки астрала временами овладевают ведомым, то следует крепко подумать о том, что испытывает учитель, получая вспышки подобных эмоций. Учитель очень страдает даже от почитания неочищенных последователей, тем более почитание ученика должно быть освобождено от отягощающих элементов. Качества, нужные для ученика, перечислены достаточно полно, но любовь из всех них будет качеством наивысшим. Но какая любовь? Есть любовь дающая, и есть любовь берущая, стремящаяся взять от того, кого любят, все, что может. Огненная любовь – это та, которая стремится отдать. Любовь, дар свой приносящая тому, кого любит, будет настоящей любовью. Когда такая любовь говорит, что еще могу принести тебе, учитель, близка она к любви совершенной, и когда этих приношений без конца, можно назвать ее истинной и самоотверженной. В берущей любви нет самоотверженности. «Дай, дай, дай», — повторяет она и сохнет в своей требовательности. Но расцветает дающая и приносящая дар свой сердцу учителя. Сознательное воспитание дары, приносящей любви, будет быстрейшим продвижением к цели. Силою этой любви побеждаются чудища мрака, обступившие испытуемого ученика. Силою этой побеждается все, что в обычных условиях кажется совершенно непреодолимым. Запомним, любовь – это сила, преодолевающая все. Называем поэтому ее победительницей огненной.